Ну, я и остался, расходы у меня большие. Я все записываю, потом подсчитываем, сколько сегодня стоят в себе концертные турне. Скоро не будет никакого смысла ездить в эти поездки. Сулханишвили звонил мне сюда, уговорил на 20 тысяч, заем, месячный заработок, как мы высчитали. Как мои доченьки переживают парад, Биби, наверное, была со своей школой, а ты, а Настенька? Или они стояли, как всегда, на подоконнике? Я сидел в номере и никуда не ходил. Погода вчера была хорошая, а сегодня хмуро. Целую тебя, лапочка. Спасибо за ласковые слова. Пиши. Я думаю, в Ростов. А на Баку ты не писала? Я тебе много пишу, а от тебя только 2 письма за все время. Целуй, доченик. Привет всем, Саша. Постскриптум. Нашли материал на пальто девочкам? Баку, 3 мая 1951 года. Дорогая Лилечка, наконец пришло сегодня твое первое письмо сюда. Я очень обрадовался, потому что эти дни был в ужасной душевной депрессии. Нервы развинтились окончательно. Дрожу, плачу, прихожу в ярость, если меня кто-нибудь нечаянно заденет плечом. Вообще надо подумать о себе. Очень радуют меня письма Бибочки, скажи ей это. Но почему Настенька не пишет? Обиделась на меня, что ли? Спроси ее. Хорошо, что купили им пальтишки. Я уже хожу по всем универмагам, ищу материал, но ничего нигде нет. А шляпки какие? Посмотреть бы. Чистки в Киеве — результат того, что искусством занимаются люди, ничего в нем не понимающие. Лебедев был трус, перестраховщик и неуч. Сашу Осьмеркина он погубил, театры свел на нет, разогнал много хороших коллективов и вообще все разрушил и ничего не построил. Но там полетели еще и другие подпевалы. Вообще там была паника, и по меткому выражению одного приезжего москвича, это был пожар в бардаке. Что же касается фильмового пожара, то это рикошетом отозвался этот разгром на нем. Сегодня точно известно, что погорело 19 картин, осталось что-то около 5. А твой Садко сгорел за плохой сценарий, так говорят киношники. Но будут взамен новые, может быть, для меня более интересные. Я тебя очень люблю, Пекочка. Ты у меня любимый враг. Нет, шучу, единственный друг. Если от тебя долго нет писем, я прихожу в ужасное состояние. Кроме тебя и детей у меня на свете никого нет. И меня мучат эти вечные разлуки. А жить уже осталось так немного, как говорит Вертинский. Сегодня, наконец, мой первый концерт в Баку. Послезавтра второй, и я еду в Махачкалу, где их 2. То, что Сулханишвили поломал мне Баку, это, конечно, перестраховка. Испугался. Как бы чего ни вышло. Официальные торжества 1 мая и вдруг Вертинский. А театры были тут свободны, и все билеты проданы до единого. С 28 по сегодня я ничего не делал и бесился. Получили вы компотик детям и травку вам через одного дядю? Письмо Рогожину в Ригу я напишу, но в другие домики я не верю. Их нет. Здесь тепло и скучно. Пыль тоже. Ты, бедняжка, учишься здорово. Как твоя композиция и кукуруза? Купи консервы в банках. Это я сострил. Как выглядит Настенька? Кушает, полнеет. У меня осталось 4 города. 2 пройдут как сон, 4 концерта, а Краснодар и Ростов задержат подольше, но это уже последнее. За отпуск получу хорошие деньги. Ну, целую тебя, лапочка моя дорогая, крепко и нежно. Береги моих красавиц, доченик. Как справляешься без ОА? Храни вас Бог, мои дорогие, Саша. Баку, 5 мая 1951 года. «Дорогая Лилечка, пишу тебе это письмо, чтобы не разговаривать с самим собой».